а потом омыли руки в проточной, отгоняющей демонов в воде, и покинули кладбище. Конец книги. Запись произведена Республиканской студией звукозаписи ВОС. Москва, ноябрь 1976 года. Редактор Федорова, читал Самойлов.